Глава 27. Прежде чем идти, я снова отмыла руки и инструменты, протерла перевязочный столик. Мужчина все это время терпеливо ждал. Наконец я закончила, и мы отправились вниз. На первом этаже столкнулись с Тимусом, который повел себя довольно странно. Он низко поклонился и подобострастно протянул: «Ваше темнейшество!» В голове что-то щелкнуло. Понимая, что обращение явно не в мой адрес, повернулась к своему сопровождающему. Теперь пришла моя очередь изумленно поднимать брови и округлять глаза. «Так вот ты какой, северный олень!» — воскликнула, по-новому разглядывая своего недавнего помощника. «Рогнедушка, значит!» Темнейшество небрежным взмахом руки отослал травника и, взглянув на меня, непонимающе нахмурился. «Клава о вас столько рассказывала!» — сообщила с улыбкой. «Вы просто покорили ее несуществующее сердце!» «Клава?» «Ага, груша розовая, клизма. Помните ее?» «Клаврапунданарфия? Марух ее не забрал?» «Нет, нам в наследство оставил», — пояснила я. «Хотите с ней увидеться?» «Не сейчас», — поджал губы Рогнедушка и напомнил. «Буран». «Точно. Мы пошли дальше. Властелин впереди, я за ним». Как ни странно, никакого пиетета перед его титулом я не испытывала. То ли от усталости, то ли от того, что не местная. Наоборот. Узнав, кто передо мной, захотелось сделать ему какую-нибудь гадость или стукнуть по темечку чем-то тяжелым. Ведь это он нас сюда притащил. А еще рекомендовал магистрам избавиться от одной. О, я помню! Так же, как и то, по чьей вине началась эта бессмысленная война и куча работы для нас с Зинкой. Как видите, счет к темному у меня накопился внушительный, и на его месте я бы к себе спиной не оборачивалась. Чувствуя, как все больше закипаю от злости и неприязни к этому красивому высокомерному мужчине, попыталась успокоиться и взять себя в руки, боясь, что могу сорваться, чем наврежу не только себе, но и Зинке. А нам тут еще 3 года жить, не хотелось бы провести их в темнице. «А у вас разве нет ветеринара?» Не удержавшись, поинтересовалась, когда мы вышли из замка и направились к деревянному строению поблизости. «Кого?» «Лекаря животных». «Есть, в моем замке, но до него нужно добираться, а мой пегас отказывается лететь, я же вам объяснял», раздраженно ответил мужчина. «Поэтому мне и нужно, чтобы вы определили, что с ним, и вылечили. Желательно побыстрее. Я и так непозволительно долго здесь задержался». «Бедный. Времени ему жалко. А нам с подругой не жалко? Мы тут из-за его прихоти свое и время, и нервы, и силы тратим. А сколько потом еще, через 3 года, проблем придется решать? Воскресать, придумывать правдоподобную легенду, объясняться с родителями, восстанавливаться в институте, пить антидепрессанты, возможно, лечиться у психиатра». Деревянное строение оказалось длинной пустой конюшней со стойлами. Рогнедушка, или как его там, зашел первым и тихо позвал. «Буран». Вдалеке послышалось ржание. «Пойдемте», — приказал он и, схватив меня под локоть, потащил на звук. Помня о его недавнем содействии, точнее, старательно себе о нем напоминая, я не стала вырываться и послушно передвигала ногами. Черного пегаса мы нашли в самом большом отделении, и он действительно выглядел неважно. Весь мокрый, бока тяжело вздымались, а шикарные огромные крылья были опущены к земле. Я осторожно приблизилась к зверю. «Он не кусается?» — с беспокойством уточнила у темного. «Нет», — буркнул тот, подходя к морде коня с другой стороны и успокаивающе гладя того по носу. Нерешительно потоптавшись на месте, тоже погладила, потрогав кончик. «Теплый». И что это значит? Понятия не имею. Ладно, попробуем осмотреть все животное визуально. А можно его крылья как-то поднять или сложить? Спросила мужчину. В последнее время Буран всегда их держит опущенными, поднимает только в полете. Пожаловался Рогнет, спокойно обходя Пегаса и поднимая крыло с моей стороны. Но лекарь сказал, что это нормально и скоро пройдет. Похоже, ошибся. Угу, или нет. Я оглядела питомца властелина, и мой взгляд зацепился за какое-то несоответствие заявленным характеристикам, точнее, за внушительно выпирающий живот. Удивленно округлив глаза, приложила к нему руку. Меня пнули изнутри. Замотала головой и нагнулась ниже, осматривая промежность коня. Хм, он издевается? Гневно уставилась на мужчину, тот ответил недоуменным взглядом. «Шутить изволите!» — взорвалась я. «У меня там полно пациентов, ждущих назначения, а вы притащили полюбоваться на вашу кобылу на сносях!» «Что?» — кажется, искренне возмутился властелин. «Вы в своем уме? А вы?» — вернула ему вопрос. Темнейшество нахмурился и повторил мои действия. Потрогал живот и заглянул под лошадь. «Но как же так?» – растерянно произнес он. «Похоже, действительно не знал». «Давно у вас этот пегас?» – спросила с любопытством. 3 года. «И что, вы за все это время не поняли, что он – это она?» Меня одарили взглядом, полным негодования. «Я считал, что он мерин!» — объяснил мужчина. — И ни разу не заглядывали под хвост? — потешалась я. — Делать мне больше нечего, как своему коню под хвост заглядывать! — вспыхнул он. — Да тут же и заглядывать не надо, оно и так видно! — хмыкнула я, старательно сдерживая смех. — Конь — это конь! Там даже после кастрации должно что-то этакое остаться! — Ну, сами понимаете. Я как могла, показала руками, что имею в виду. Темнейшество не оценил чужого хорошего настроения и, скрипнув зубами, взбешенно уставился на меня. И под этим его взглядом меня бросило в дрожь. Липкие капельки пота прокатились по спине, и смеяться над властелином пропало всякое желание. Еще пристукнет со злости. «Ладно, я, пожалуй, пойду. У меня там больные и вообще...» Заторопилась на выход. «Стоять!» Нетерпящим неповиновения тоном окликнули меня. «Вы же не хотите меня здесь одного оставить? Сделайте с ней что-нибудь!» «Что?» — изумилась я. «За копыта подержать? Вообще, роды — это естественный процесс и вмешательства не требует. Просто подождите немного, и все само закончится». Только моих увещеваний слушать не захотели. Лицо темнейшества закаменело, а глаза стали такими холодными-холодными. «Останьтесь», — сухо обронил он. Я сглотнула и осталась. А куда было деваться? Что ж, лошадиным акушером мне еще быть не приходилось. Такому в институте не учат. Новый опыт и все такое. Надеюсь, только долго он не продлится.